рагу с горбушей. На 4 порции 400 граммов горбуши, 4 средних моркови, 2 луковицы, 3 средних помидора, специи. Горбушу и помидоры нарезать, морковь и лук почистить и натереть на терке. Рыбу и овощи смешать и поместить в чашу для риса. Готовить на пару под крышкой 45 минут. Все приправы добавить за 5 минут до готовности.